Гатри. Он обнаружил, что повсюду были оборки. Ими были украшены оба окна в спальне, покрывало, подушки, даже зеркало над комодом. Джуди, должно быть, они нравились, подумал он. Она была в ванной, готовилась, что-то вводила. Он курил и смотрел в потолок. Прямо над прикроватной лампой на розовой штукатурке виднелось пятно света. Затем она вышла из ванной в легкой ночнушке, сквозь ткань которой он различал темные медальоны ее сосков, очертания маленьких грудей и темный треугольник волос внизу. «Не нужно было этого делать», — сказал он. «У меня была операция». «Откуда ты знаешь, что я делала?» «Я предположил». «Не предполагай слишком многого», — сказала она и улыбнулась, сверкнула белыми зубами. Она легла к нему в постель. Давно с ним такого не было. С Эллой они не спали вместе вот уже почти год. Джуди рядом с ним была теплой. «Где ты получил этот шрам?» — спросила она. «Который?» «Вот этот на плече». «Не знаю. Наверное, от проволочного забора». «А у тебя нет шрамов?» «Внутри». «Правда?» «Конечно». «По тебе незаметно». «Я и не хочу, чтобы было заметно. От этого мало пользы, согласен?» «По моему опыту, нет», — ответил он. Она лежала на своей стороне кровати и смотрела на него. «Почему ты сегодня пришел?» «Не знаю. Было одиноко, наверное. Ты сама сказала в спуске в тот вечер». «Всем нам одиноко», — откликнулась она. Она приподнялась на локте, наклонилась и поцеловала его, и он откинул ее волосы от лица, а потом, не говоря ни слова больше, она уселась на него, и он почувствовал ее тепло на себе, провел руками по ее спине под ночнушкой, по талии и гладким бедрам. «А что стало с Роджером?» — спросил Гатри. «Что?» — рассмеялась она. «Ты спрашиваешь о нем сейчас?» «Я думал о нем, пока ты была в ванной». «Он ушел. Так было лучше для всех». «Расскажи о нем». «В смысле?» — спросила она. «Ну, как вы познакомились?» — спросил Гатри. Она оттолкнулась, выпрямилась и взглянула на него. «Хочешь поговорить об этом сейчас?» «Мне просто интересно». «Ну, я была в баре в Браше. Это было давно, в какой-то субботний вечер. Я тогда была моложе». «Ты и сейчас молода. Ты сама так сказала недавно». «Верно. Но тогда я была еще моложе. Я пришла в бар и встретила парня, который стал моим мужем. Он был мил и сладкоречив. Старина Роджер уболтал меня смотреть на мир его глазами». «Правда?» «Но спустя какое-то время он перестал быть милым». Внезапно она погрустнела, и он пожалел о своих расспросах. Он откинул с лица ее волосы, она покачала головой и улыбнулась, наклонилась поцеловать его. Он обнял ее, она была очень теплой и гладкой на ощупь. В ванной она не только переоделась в ночнушку, но и подушилась. Она снова его поцеловала. «Можно тебя кое о чем попросить?» — спросил Гатри. «О чем?» «Можешь снять ночнушку». «Это другое дело, я не возражаю». Она снова выпрямилась и стянула через голову сорочку. Джуди очень хорошо выглядела при свете лампы. «Так лучше?» «Да», — ответил Гатри. «Мне кажется, да». Двумя часами ранее он проезжал мимо дома Мэгги Джонс. Свет там не горел. Так что он покатался по Холту, остановился купить сигарет и упаковку пива, а после выехал за пределы города и спустя 5 миль к югу от Холта на узком шоссе принял решение и развернулся, поехал назад и остановился возле дома Джуди, школьной секретарши. Открыв ему дверь и впустив его, она улыбнулась и сказала: «Что ж, привет. Хочешь войти?» Теперь, когда он уходил, она спросила: «Ты еще вернешься?» «Возможно. Ты ведь не обязан, но я буду рада, если еще придешь». «Спасибо», — сказал Гатри. Остаток ночи и следующий день он думал, что все осталось между ними, но другие жители Холта тоже все знали. Он не понял, как об этом узнала Мэгги Джонс, но она узнала. В школе в понедельник она вошла в его класс после последнего урока. «Так теперь все будет?» — спросила она. «Что именно так будет?» — уточнил Гатри, глядя ей в лицо. «Не надо, будь ты неладен! Ты слишком стар, чтобы притворяться тупым!» Он взглянул на нее, снял очки, вытер их, снова надел. Его черные волосы казались поредевшими при свете. Он спросил, как ты узнала. «По-твоему, это большой город? По-твоему, кто-то в Холте не знает твой пикап?» Гатри повернулся на стуле и выглянул в окно. Те же зимние деревья, улица, тротуар. Оглянулся на нее. Она стояла в дверях и смотрела на него. «Нет», — ответил он, — «так не будет». «Так что это было прошлой ночью?» «Это», — ответил он, — «был человек, который был свободен ночью и не знал, что с этим делать». «Ты мог приехать ко мне. Я была бы рада тебя видеть». «Я проезжал мимо. Свет не горел». «И ты решил заглянуть к ней, так?» «Вроде того». Она пристально изучала его. «Так намечается что-то постоянное?» — наконец спросила она. «Не думаю. Нет», — ответил он. «Нет, она тоже этого не хочет». «Ладно», — сказала Мэгги, — «но я не буду бороться за тебя. Я не собираюсь состязаться. Я этого делать не буду». «О, да будь ты проклят, сукин ты сын!» Она вышла из класса и пошла по коридору, и остаток дня и всю ночь Гатри чувствовал себя сбитым с толку, одеревеневшим в движениях и мыслях.